возрождение. Не нужно лишних слов, глубокий стоп. Остановился ход часов. Я открываю глаза, сбрасывая оковы сна. Вы никогда не слышали такого, это весна или зима. Неважно, какое время года, день или ночь, и сводка прогноза погоды. Запомни этот день, сегодня были трудные роды. Моя судьба не ползает, крылья даны от природы. В том месте, где утопает, пройти реку вброд, стать голосом народа, лютым врагом сброда. Есть вероятность быть распятым толпой уродов, быть непонятым псами другой породы, стать дичью, на которую объявлена охота. Птица высокого полета, смысл жизни свобода. Остаться верным идеалом без оглядки на моду. Даже если не видно ни выхода, ни входа, никогда не сдаваться, держаться гордо. Спасибо, мама, что ты не сделала аборта.